Глава 30. Кто-то собирался устроить бунт? Высказать в лицо все, что думает о мужчинах? Кто-то? Да, но точно уже не я. Не могу и не хочу открывать глаза. Хочу как можно больше пребывать в этой сладкой дреме, не думая ни о чем, не возвращаясь в реальность, где меня снова изнутри начнут поедать сомнения. Что было вчера? Может, лучше не вспоминать? Но память яркими вспышками в безумных красках показывает все до мельчайших подробностей, до каждого вздоха, стона, взгляда и укуса. Взгляды говорили о многом, больше, чем слова. Мою душу от них выворачивало наизнанку, а глупое сердце трепетало в груди. «Клим!» — вскрикнула, когда мужчина дернул меня на себя. «Назови еще раз меня по имени. Назови!» Стягивает мокрые волосы на затылке, укусов губы, смотрит в глаза, трется каменным членом о живот. «Клим!» На выдохе, со стоном, сгорая от его прикосновений и желания. Шахов другой, слишком откровенный и открытый, просил назвать по имени, словно от этого зависела его жизнь, а я перестала понимать себя, утопая в его черных глазах. «Шах, кончай уже наглеть, это и моя крошка-мышка. Иди ко мне. Думаешь, я не соскучился?» Появление Марка смутило, но лишь на миг. Мне не дали ничего сказать. Аверин прижал к себе, заглядывая в глаза, смущая, словно я девственница. «Замучил тебя этот извращенец?» «Да кто бы говорил?» «Мы все помещаемся в просторной душевой, а я задыхаюсь от той энергетики, что исходит от мужчин. Крепкие, сильные, с красивыми узорами татуировок по телу, подкачанные. Я рядом с ними точно как крошка-мышка, попавшая в капкан, из которого уже будет трудно выбраться. Ты очень красивая, я тебе уже это говорил». Марк ведет руками по телу, задевая самые чувствительные места, кончиками пальцев касается груди, сосков, проводит ниже по животу, начинает смывать между моих ног остатки спермы, а я цепляюсь за его плечи, чувствуя взгляд Клима. Эта мука длилась слишком долго. Аверин любит растягивать удовольствие. Я уже заметила. Я помню даже спустя 6 лет. А потом он потянул в сторону, заставляя следовать за ним. Накинув на плечи полотенце, стал вытирать меня. «Пойдем». «Подожди, куда?» Не ответил, лишь крепче сжал ладонь. Широкая кровать. Я не понимала, от чего меня колотят. От холода после горячего душа или от того, что сейчас будет продолжение начатого на обеденном столе. Клим уже в комнате, сидит в кресле, голый, хищный, между пальцев сигарета, делает глубокую затяжку, выпускает дым в потолок. «Вообще я хотела поговорить». «Сейчас?» «Почему нет? Самое время обсудить, что вы задумали и зачем обманом заманили меня сюда». «Заманили. Мне нравится это слово». «Может, все очевидно и без объяснений?» «Нет. Что именно очевидно? Что вы хотите поиграть? Только игры у вас странные». «Вообще было странно. Стоя вот так, голый, перед двумя такими же голыми мужиками, качать права». Но Клим молчал, а Марк продолжал трогать, сбивая мысли, путая речь. «Никто не играет, тебе кажется?» «Но меня не слушают, толкают на кровать. Падаю спиной». Аверин дергает за ноги на себя, разводя их шире, открывая меня максимально. Нет, сейчас бесполезно что-либо говорить. Не услышит. Верх берет желание, похоть, страсть, а не здравый смысл. И это не про них, а про меня. А дальше я не помню, какой по счету был мой оргазм от ласк Марка. На его губах, языке, ловких пальцах. Он натирал, засасывал, проникал в меня языком, а я, как рыба, выброшенная на горячий песок, глотала ртом воздух, цеплялась за ткань покрывала, выгибала спину и смотрела, как Шахов ласкает себя, сидя в кресле. Это было красиво. «Не могу больше. Завязывай это дело, Марк». Не успела опомниться от оргазма, меня подхватили на руки, перевернули. Клим уложил меня на свою грудь, начал шептать непристойности, а Марк что-то прохладное втирал в сфинктер. «Смотри на меня, смотри. Да, малышка. Так, расслабься». Шахов гладил по лицу. Я часто дышала. Марк бесстыдно проникал в мою попку пальцами, оставляя внутри как можно больше смазки. Я знала, что сейчас будет, но к этому нельзя быть готовой. Нет, Клим. Да, да, малышка, мы так хотим тебя. Очень сильно хотим. Ты ведь наша. Наша крошка-мышка. Только наша. Сейчас я войду в твою киску, а потом Марк в попку. Ты примешь нас двоих, как это было недавно. Все будет хорошо. Да. Вот же черт, какая ты горячая внутри и мокрая. Ты течешь только для нас. Слишком много слов. Кусаю Шахова за плечо, принимая его член. Он растягивает. По телу проносится миллион мурашек, от удовольствия которого я не испытывала никогда, только с ними. Клим, теперь я. Пустота, а потом давление на заднее отверстие. Больно. Кричу. Кто-то ласкает клитор, отвлекает от дискомфорта. Дьявол, как в первый раз. Марк зашел уже наполовину, а боль все еще не отпускала. Но вот в какой-то момент Шахов вновь что-то начал говорить, а я тонула в его черных глазах. Боль притупилась, по телу пошла судорога. «Да, девочка, так, молодец. Ух, сука, как же узко в твоей попке!» Клим тоже вошел. Наполненность стала максимальной. Я была зажата между телами двух сильных мужчин, которые, как одержимые и голодные самцы, трахали свою самку, оставляя отметины на теле. Укусы, засосы. Члены входили одновременно или по очереди. Я терялась в ощущениях, но когда почувствовала приближение собственного оргазма, думала, что сойду с ума. «Кончай, девочка, кончай, сладкая, кончай только для нас. Заставь своей киской выдать из меня сперму». «Шах, сука, заткнись, я сам на грани». Им нравилось дразнить друг друга, а я, срывая голос, начала кончать. Мышцы скрутило в спазмах удовольствия и боли. Хотела соскочить с членов, которые стали еще больше, но мне не дали. За первым оргазмом последовал второй, когда Клим стал кончать глубоко во влагалище, но тут же снял меня со своего стояка, а я начала тереться клитором об него. «Сука, блять, кончаю!» Тугое колечко ануса было растянуто. Марк сделал несколько глубоких толчков, и именно в этот момент, когда его сперма начала извергаться, из меня вырвалась порция жидкости. Я сквиртовала, как героиня лучшего, самого отвязного порно, кричала и срывала голос. «Проснулась?» Марк напугал, разворачивая меня к себе, накрывая с головой простыней. Не хотела их будить. Не помню, когда и как мы уснули. После моего множественного мокрого оргазма было джакузи, потом еда и вино, потом снова секс, и я уже не задавала вопросов. Напугал. «Извини». У него обворожительная улыбка, как у Ваньки. Аверин убирает мои волосы с лица, трогает щеки, губы. «Не надо так». «Как?» «Не надо привязывать меня к себе, и Климу так не надо». «Шах теперь порвет любого за тебя. Хочешь на это посмотреть?» «Не говори ерунды. Это ведь все игра. Вы встретили меня случайно, решили наказать, немного заигрались. Мне пора домой. Скажешь шоферу, чтобы отвез?» Марк становится серьезным, даже под простыней, под которой мы сейчас, словно в коконе, закрытые от всего мира, тесно от его энергетики и перемены настроения. Я примерно знала, что он может спросить дальше, но я ошибалась. Аверин непредсказуем. «Почему не сказала о сыне?» — спросил шепотом. Сердце подпрыгнуло, а потом упало. В висках застучал пульс. Хотела отстраниться, но мне не дали. «Я не знаю, о чем ты. Отпусти». «Чего ты боишься?» «Чего я боюсь? Да много чего. Боюсь за Ваньку. Боюсь остаться без работы. Боюсь, что его кто-то может отнять у меня. Боюсь любить, потому что это больно. Боюсь того, что я начинаю привыкать к этим мужчинам». «Так почему ты не сказала о нем? Потому что он от кого-то из нас, верно?» «Нет, он не ваш», — слишком нервно и быстро ответила. «Он от моего одногруппника». «От того одногруппника у тебя лишь крест на ребрах». «Откуда?» «Я знаю все, моя славная крошка-мышка. Все и еще немного больше». Марк снова улыбается. В глазах пляшут черти, а в словах нет угрозы. Прижимает меня к себе, глубоко вдыхая у виска. Я чувствую, как бьется его сердце, а мое мечется, как птица в клетке, от нахлынувших чувств, которые приносят только боль. Мне будет больно. Я знаю, потому что я уже растворилась в них.